Быть постоянным собеседником князя до 1820 года и находить время для своих деловых поездок в Италию и Австрию, по-видимому, навсегда останется загадкой. Продукция пекарни Беккера по тогдашним меркам представляла собой совершенные поделки, доведенные до грани высшего мастерства. Ему подвластно все. Элегантная грация греков, строгая красота римского искусства, оригинальность и причудливость средневековых монет. Так пишет о Беккере Поль Эдель, французский эксперт-криминалист XIX века, специализирующийся в области искусствоведения. Беккеровская серия фальшивых, или, как он сам позднее говорил, скопированных монет, охватывала период с VII века до новой эры до XVIII века. Среди них были монеты из Сицилии, Греции, Древнего Рима, из его итальянских провинций, из Карфагена, Тракии, Македонии, Крита, Пергамона, Сирии, Финикии, Египта, монеты вестготов, меровингов, каролингов, германских императоров и епископов из Майнца. Для того, чтобы придать своей продукции античную внешность, господин надворный советник разработал собственную технологию. На рессорах своей двуколки он разместил некую открытую емкость, в которую вперемешку с металлической стружкой, обильно пропитанной жиром, находились монеты. Когда двуколка проезжала по брусчатке или по непритязательной проселочной дороге, монеты принимали обильные пылевые или грязевые процедуры и быстро старились. В дневнике Беккера, который велся с характерной для автора тщательностью, часто встречается запись: «Опять вывозил свои монеты». Образцы для своих подделок Беккер заимствовал из богатой коллекции своего князя, к которой он имел доступ с 1814 года. При этом нередко происходила подмена подлинников, которые Беккер продавал по весьма высоким ценам. Аналогичный прием Беккер использовал, общаясь с другими, ничего не подозревавшими коллекционерами. Достаточно откровенно в этом смысле Беккер высказывается в своем письме, написанном еще в 20-е годы в Альтенбург господину фон Гаделинцу, известному своей коллекции монет. Он пишет о посылке последнему монет. Что касается Юлии Тити, она настолько хорошо сохранилась, она так редка и изыскана, что мне трудно с ней расстаться. Прошу вас проявить еще немного терпения. Вы обязательно получите ее и другие монеты, как я вам и обещал. Делаю это потому, что рассчитываю и от вас получить что-нибудь действительно редкое. И в этом случае доверчивый партнер получил взамен своих подлинников продукцию Беккера. Юлиус Фридлендер, 1813-1884 годы, директор Берлинского монетного кабинета с 1854 года, человек, пользовавшийся большим и заслуженным авторитетом в мире нумизматики, пишет в своем посвящении отцу Бенони Фридлендеру о Беккере. «Он нашел в коллекции моего отца свои серебряные монеты, обрадовался и сказал, что это наверняка хорошие копии, раз в них поверил такой знаток. А на следующий день в качестве доказательства он прислал бронзовые экземпляры тех же монет, потому что тогда обстоятельства вынудили его признать, что изготавливает он античные монеты якобы для того, чтобы коллекционеры, которые не могут доставать настоящие монеты, получили хотя бы их копии». К 1829 году, когда были написаны эти слова, советник давно отказался от своего инкогнито и легализовал свой промысел. В 1820 году умер его хозяин, князь Карл. Для Беккера начались трудные времена. Все чаще он сталкивается с разоблачением своих подделок. И директор императорского кабинета античности и нумизматики в Вене Антон фон Штайльбюхель фон Райнхваль в 1822 году в Венском литературном ежегоднике обращал внимание на подделки Беккера. но никто не выдвигал против него обвинений,